Глава 3. Империя Оствер. Герцогство Грик. 9 июня 1405 год. Последнюю ночь, которую мой отряд провел на одной стоянке с войсками союзников, мне долго не удавалось заснуть. То ли богатая добыча спать не давала, то ли предстоящее дело, то ли радость встречи с кровными родичами. Не знаю, наверное, сказывались все факторы. И, ворочаясь в спальном мешке, я думал на самые разные темы. При этом как-то совершенно незаметно мои мысли стали крутиться вокруг готцев, которых мы собирались уничтожить. И я собрал всю имеющуюся у меня информацию об этом странном племени вместе. Итак, готцы, квартероны троллей. Кто же они такие? И откуда взялись? В настоящий момент, когда в голове масса знаний, этот вопрос для меня достаточно прост, и ответить на него можно легко и всего несколькими предложениями. Но сон все не шел. Я решил рассмотреть данную тему подробней. 1500 лет назад почти все пространство материков Эранга и Мистир находилась под контролем древней империи Ишимибар. И правители этого государства, решив, что они непомерно сильны, начали крупномасштабную войну против живущего на севере народа нанхасов, которых принято считать дикарями. Однако нанхасы, в переводе на остверский, белоголовые люди, по внешнему виду настоящие арийцы с картинки, которых я изначально ошибочно воспринимал как земных ненцев и чукчей, дикарями не были. Просто они придерживались несколько иных законов и традиций, чем весь остальной цивилизованный мир. И их образ жизни не был похож на уклад южан. У белоголовых имелась письменность, счет, наука, города, океанские порты, промышленность и своя магия. А вожди этого народа, так же как и элита любого человеческого сообщества в мире Каманио, имела связь с Дольним миром и все прилагающиеся к этому факту бонусы, такие как предрасположенность к магии, долгую жизнь, крепкое здоровье и чутье на опасность. И когда закованные в сталь 10-тысячные легионы Ишимибар начали свой натиск на север, живущие племенным строем нанхасы собрались в кулак и в течение всего одного года разгромили все выступившие против них непобедимые армии. Для императоров Ишимибар это был щелчок по носу, обидный и позорный. И спустя 15 лет начался новый натиск на северных дикарей, которые опять разгромили захватчиков. А после этого нанхасы сами перешли в наступление, которое приносило им славные победы, а врагам горькие поражения. В течение долгого срока они терзали своих врагов налетами и разорили несколько имперских провинций. И только после того, как императоры запросили мира и обязались выплачивать северянам дань, они вернулись в родные стойбища и поселки. Итогом этой войны стало то, что правители Древней Империи утеряли нити контроля над своей разоренной страной, и среди покоренных народов вспыхнули восстания. Государство разваливалось на части. Отделилось королевство Оствер, а за ним пара крупных княжеств, и дела Ишимибар были плачевны. Однако в результате переворота на престол взошел один из самых лучших имперских военачальников. И он смог приостановить развал, мятежи были подавлены. С новыми государственными образованиями налажены более или менее нормальные отношения, а армия вновь стала сильной и крепкой. И все бы ничего, империя могла бы еще жить и жить, но новый государь совершил роковую ошибку. Он решил, что раз нанхасы не нападают, значит, они тоже истощены. и настроив вдоль северных границ крепостей и оборонительных фортов, император отказался от подписанных прежними властителями договоров с северянами. Так называемые дикари восприняли это как сигнал к действию, и вновь в империю ворвались орды яростных белоголовых бойцов, которые при поддержке умелых шаманов громили славные легионы. Правитель империи попытался заключить новый мирный договор, но нанхасы ненавидели тех, кто не держит своего слова, и переговоры не состоялись. Тогда в бой против северян были кинуты все силы Ишимибар, а получившие указания сверху маги с удвоенной силой стали изобретать новое оружие. И именно в то время в лабораториях одной из магических школ, которая по своему направлению была идентична Остварскому трансформу, появились первые готцы. Маги отловили пару десятков северных полуразумных троллей, лохматых и несколько неповоротливых трехметровых существ весом до 250 кг каждый, которые появились в мире Каманио по милости одного из богов Дольнего мира, кажется, Ших-Шиха-Камня. И в результате чародейских опытов было выяснено, что троллей можно скрещивать с людьми и на выходе получать мощных полукровок, которые вбирали в себя наилучшие качества обоих видов. А самым важным было то, что полукровки очень хорошо выполняли приказы, обладали достаточно живым умом и прекрасно показали себя в боях с нанхасами. Естественно, как и все увлеченные своим делом фанатичные естествоиспытатели, чародеи хотели продолжения опытов и дальнейшего развития своего научно-магического прорыва. Они обратились к императору, и глава государства дал им полный карт-бланш на работу и исследования. За хребтом Астамалаш, который тогда находился под контролем Ишимибар, в одной из мощных цитаделей была оборудована магическая биолаборатория и закипела работа. С фронта присылали пленных нанхасов, а охотники за нежитью и нечистью поставляли троллей. Происходило скрещивание людей и порождений Ших-Шиха-Камня, и боевые монстры выходили против врагов империи. Дело ладилось, однако была одна загвоздка. Тролли заканчивались, и отловить новые экземпляры было проблематично, но маги не сдавались и решили, что можно размножать полукровок, благо удалось создать самок. И опять проблема: без магического вмешательства и весьма затратных энергетических вливаний в образцы ничего не получалось. Зато квартероны, тролли на четверть, размножались так же, как и люди. А когда в процесс деторождения вмешались маги, то скорость взросления готцев сокращалась в несколько раз. А самки вынашивали детенышей не 9 месяцев, а всего 3. Это был очередной прорыв. Но он уже не мог спасти империю. Против старых врагов во главе с великим Иллиром Анха выступили оствары, и войну на два фронта ишимибарцы не потянули. Так что уже через 10 лет для них все было кончено. Империя Ишимибар погибла. Правительство и лучшие дворянские семейства бежали на Мистир. Государь был убит. Добившиеся своей цели, обессиленные северяне отступили, и в выигрыше остался Оствар. Что же касается готцев, то их дом, цитадель в предгорьях Астамалаш, был разрушен врагами. Чародеи бежали вслед за правительством, а лишившиеся магического вмешательства в процесс деторождения квартероны затерялась в горах и лесах и превратилась в кочевников. Шли годы, десятилетия и столетия. Нанхасы и остверские рейдеры охотились на готцев точно так же, как на троллей и других нелюдей, и квартероны отвечали им тем же. Все попытки полностью уничтожить тварей, которые одним своим существованием позорили нанхасов и весь людской род, потерпели крах. Слишком велики северные пустоши, и готцы дожили до наших времен. А несколько лет назад один из родов этого немногочисленного племени, спасаясь от северян, смог найти прибежище в землях Андала Грига и обязался ему служить. И теперь мы идем его уничтожить. Я не желаю знать, правым Искойном или нет, в своем намерении вырезать квартеронов без всякой жалости. Меня это не волнует. Я понимаю, как должен поступить, дабы окончательно успокоить души мертвых Ройха, которые жаждут мести. А значит, необходимо сделать, что задумано, и не обременять себя пустыми рассуждениями, которые ни к чему хорошему не приведут. Все же я не на земле, где связь с предками не так сильна, как в мире Каманио. А здесь положение дел таково, что если хочешь иметь поддержку существ дольнего пространства, то будь готов к тому, чтобы исполнить их волю, и я ее выполню. На этой мысли я провалился в спокойный и глубокий сон. Наступило утро. Мой отряд, 170 шептунов, дядя Коин со своими воспитанниками, пятерка Линтера, пятерка егерей из армии великого герцога Канима и моя освобожденная из плена родня выступили на север. Наша цель, деревня готцев, находилась всего в 80 километрах от места стоянки союзного войска и была расположена в тенистой долине, которая располагалась в южных отрогах хребта Астамалаш. Расстояние плевое, и наш отряд мог бы добраться до противника за один световой день. Но мы не торопились. И на это были две объективные причины. Первая. Приходилось обходить населенные пункты, где нам пока еще были не рады и могли принять за разбойников. И хотя совершенно понятно, что мы можем растоптать любое сопротивление, нам незачем тратить время на бой, если можно обойтись без него. Селяне сидят в своих деревнях и острогах. И даже заметив нас, они в драку не полезут, а нам того и надо. Но вторая причина – это младшие Ройха, которые, как и все правильные дворяне, понятия о верховой езде имели, но за годы заточения от лошадей отвыкли. Поэтому скорость нашего движения подстраивалась под выносливость подростков. И это еще хорошо, что рядом находился дядя Ангус, который подпитывал младших своей чистой силой, а то бы нам совсем тоскливо было. Прошли бы десяток километров и встали. А так ничего. К вечеру приблизились к горам и уже на следующий день, к полудню, должны были атаковать деревню Квартеронов. Ночь прошла спокойно. С утра мы снова в пути. И уже через 2 часа в чистом поле встретили 3 готцев, которые быстро двигались в сторону своей деревни. Наверняка дальний дозор или разведка, которая наблюдала за дорогами к поселению и не успела отойти. Это была удача. Я отдал приказ конным стрелкам погонять противника. Для чего это было сделано, если можно было натравить на них магов или просто перебить? Так все просто. Следовало показать воинам слабость врага, который не так страшен, как истории про него. Бойцы были должны продемонстрировать свой класс и понять, что их преимущество перед противником в скорости лошадей, слаженности действий, мобильности и стрелковом вооружении. Рикка Хайда отдал команду 3 десяткам своих воинов. Шептуны выехали из общего строя и кинулись вдогонку за готцами. Твари, похожие на людей, 2-метровые толстяки в легких полотняных рубахах, которые скрывали их мускулистые перекачанные тела с узлами мышц, сжимая в руках дубинки, неутомимо и легко бежали по полю. Однако лошади были гораздо быстрее, и вскоре им пришлось остановиться. Всадники обошли квартеронов с флангов, и началась работа. В готцев полетели стрелы и арбалетные болты. И стрелки целились не в голову, а в туловище или ноги уродов. Метательные снаряды втыкались в их тела, они вздрагивали и содрогались от боли, которую наверняка чувствовали. И когда в каждом противнике уже сидело не менее десятка стрел, готцы не выдержали. Они попытались дорваться хотя бы до одного из конников. Но лишь только квартероны рванулись вперед, как всадники разлетелись в стороны и осыпали квартеронов очередным шквалом стрел. Готцы вновь замерли. Обстрел прекратился, и основные силы отряда приблизились к ним на расстояние в 200 метров. Девочки под охраной воинов Линтера и вьючные лошади с золотым запасом, который должен иметь каждый хороший атаман, а в моем случае феодал, остались позади. А воины, маги и младшие Ройха выехали вперед. Правой ладонью с выставленным вверх указательным пальцем Рика Хайде покрутил в воздухе жест примерно такой же, как и в моей прошлой жизни командиры обозначали взлет вертолета. Но при нынешнем раскладе это служило сигналом применить арканы. Десятники шептунов своего командира поняли верно и закружились вокруг готцев по кругу. Израненные квартероны встали спина к спине и вскинули свои дубины. Но атаковать их никто не собирался. В воздухе мелькнули волосяные петли, которые одна за другой падали на тройку врагов, а затем поворот лошади, свист, гик, и два готца рухнули на траву. После чего, увлекаемые крепкими путами, мощные тела заскользили по траве и устремились к нам. Прошла минута, и всадники приволокли пленников к нашему строю, а уже здесь оглушенных и потерявших ориентацию готцев прикончили мечами. В поле оставался только один здоровяк, который слегка прихрамывал на левую ногу. В его теле засели болты и стрелы, и он понимал, что обречен. Одним движением левой ладони готц сорвал с себя рубаху и, издав громкий и нечленораздельный крик, вскинув дубину, пошел на нас. Этот боец хотел погибнуть с оружием в руках, по крайней мере, мне так показалось, и это было достойным поведением самца любого рода. И когда Хайде спросил меня, не расстрелять ли его, я решил, что делать этого не стоит. После чего, спрыгнув с жеребчика, выхватил Ирут и направился навстречу своему врагу. Он ранен. И даже то, что мой противник – мутант с повышенной скоростью реакции и защитными жировыми складками по всему телу, его не спасало. И если против рядового бойца он имел какие-то шансы на победу, то против выпускника Крестича с немалым опытом за спиной их у него не было. Позади меня зрители и взявшие готца на прицел – арбалетчики. Все они смотрели на меня – и квартерона сравнивали нас и наверняка сходились во мнении, что я слабее. Но я умирать не собирался и был настроен выиграть предстоящую мне схватку. Ну а если бы я не был в себе уверен, то приказал бы закидать противника стрелами, а не устраивал показуху перед всем отрядом. Но иногда людям, которые идут за лидером, пусть даже за деньги, необходимо показать, что вожак по жизни крутой человек, и с ним шутки плохи. А раз так, то меч против дубины и бой один на один. В 4 метрах от меня готц остановился. И увидев, как вздулось перевитое канатами мышц окровавленное тело противника, на долю секунды я немного засомневался в себе. Больно грозен готц. Однако мимолетная слабость тут же испарилась, словно ее и не было, и я приготовился к бою. Ноги полусогнуты, и Рут передо мной. И я жду первого движения квартерона. Но он, по какой-то причине, решает потянуть время и спрашивает. «Зачем вы убиваете нас?» Голос у него хриплый, а слова вырываются из горла толчками. Странно. Я думал, что у готцев с человеческим языком проблемы, и лишь избранные единицы, старейшины и вожди, владеют языком остверов. Но Квартерон передо мной говорит и выражается достаточно ясно. Вот только общаться с ним я не хотел. Ни к чему тратить силы на разговор с тем, кого собираешься убить. Однако Гоц не наступал. Хотя его дубина была готова к бою, я решил сам начать атаку. 3 быстрых шага вперед. Гоц замахивается дубиной, и она устремляется в мою голову. Но чего-то подобного я и ожидал, а потому нырнул под занесенное надо мной орудие убийства, скользнул влево, и сталь и рута стремительным росчерком прошлась по боку противника. Слышно громкое сопение Гоца. Он поворачивается на меня, и все его движения говорят о том, что пока раны слабо тормозят противника. Да, боевая модель делалась на совесть, сказать нечего. Маги и шимибарцев постарались. Но это пока он на ногах, а с каждой минутой боя Квартерон будет только слабеть. Прыжок назад, вовремя. Левая ладонь врага проносится всего в паре сантиметров от моего носа. И прежде чем я успеваю достать ее клинком, уходит из опасной зоны. Вновь взлетает дубина, и опять я увернулся. Взмах, мой отскок, удар рукой, отход. Если смотреть на все происходящее глазами зрителей, дела мои плохи. Однако я чувствую, что с каждым взмахом сил у Квартерона все меньше. Кровопотерю никто не отменял. А это такой фактор, который влияет на весь поединок. И когда через несколько минут беготни и рывков из стороны в сторону я замечаю, что Гоц снизил темп атак, я контратакую. Рывок на противника, обманный финт, уход от грозной дубины, выпад в сторону врага и возвратным движением клинок и рута прошелся по левой ладони. Очередное сопение Гоца. И опять я иду вперед, пританцовываю вокруг противника и не даю ему зацепиться за мою фигуру взглядом. Квартерон уже не успевает за мной, я быстрее и крепче, а значит, пора заканчивать. Мой клинок вертится перед заплывшей жиром крупной сальной мордой. Дубина поднимается для нового удара, и я прыгаю вперед. Верный рут крепко зажат в ладони. Острие меча впивается в горло противника. И пусть мне не хватает массы тела, чтобы столкнуть Гоца наземь, мой выверенный удар ставит в нашей схватке окончательную точку. И единственное, что смог и успел сделать смертельно раненый Квартерон, это рвануться на меня и ударить своей покалеченной левой рукой в мою грудь. На некоторое время я потерялся и задохнулся. Воздух застыл в груди, рот нелепо открылся, а сжимающая рукоять рута ладонь разжалась. Но слабость быстро проходит. Дыхание восстановилось, и я увидел, как Гоц падает на спину, а мой клинок подрагивает, торчит в его гортани. Работа сделана. Очередной поединок за мной, и авторитет вожака поднялся на один уровень. Однако расслабляться нельзя. Впереди целый день и деревня, где существ, подобных убитому мной Квартерону, минимум сотня. Стараясь выглядеть спокойным и расслабленным, я подошел к мощному 2-метровому телу поверженного врага и с усилием выдернул из умирающей плоти свой меч. Затем, повернувшись к строю воинов, я вскинул над головой окровавленный клинок и выкрикнул: «Смерть выродкам! Смерть!» Поддержали меня наемники, егеря и маги. Вернувшись к своему жеребцу, я обтер клинок и вложил его в ножны, после чего взобрался в седло, непроизвольно скривился от сильнейшей боли в груди, и приблизившийся ко мне Коин сказал: «Рискуешь, племяш, не стоит!» «Иногда нужно», — я кинул на него косой взгляд, «особенно если тебя прикрывают, а рядом хороший маг». «Ну да», — согласился чародей, поправил свою дорожную мантию, и одновременно с этим движением я почувствовал, как в меня вливается живительная сила энергетик дольнего мира. А боль? отступает. «Благодарю», — я кивнул Койну. «Сочтемся», — ухмыльнулся маг и поинтересовался. «Действуем, как запланировали». «Да». «Ходим в долину, приближаемся к деревне, окружаем ее, и вы начинаете свое чародейство. Далее, энергокапсулами, подрываем ворота, входим внутрь и учиняем резню. До темноты все должно быть кончено». «Тыловую группу составишь?» Дядя посмотрел назад. «Конечно. Не стоит девочкам на кровь смотреть. Да и вьючных лошадей с золотом тащить за собой не надо, то мало ли. Вдруг они испугаются и рванут, куда глаза глядят. Перед входом в долину место хорошее есть. Пусть дружинники и десяток шептунов ночную стоянку организовывают, а мы пока повоюем». Сказав это, я приподнялся на стременах, взмахнул рукой в направлении вражеского поселения и отдал команду. «Выступаем!» Снова движение. Лошади идут бодро. Препятствий на пути не было. И вскоре мы вышли на хорошую и не обозначенную на картах герцогства грунтовую дорогу, которая поднималась в гору и уходила в уютную долину, где проживали враги. Усиленная шептунами тыловая группа осталась на месте. Вперед ушла разведка, а основные силы направились за ней. Еще 8 километров безостановочного движения, и мы оказались в тенистой долине, которая справа и слева от дороги была покрыта густым травяным покровом. А немного дальше, вдоль покатых горок, стояли уютные и приветливые рощи, из-за которых это место и получило свое название. Хорошо. Но мы пришли сюда не на отдых, а для смертоубийства. И совершенно случайно мне вспомнилась старая земная шутка на тему христианской молитвы, которую любил повторять мой школьный учитель истории Владимир Петрович Кулабухов. «И идя длинную смертной тени, да не убоюсь я зла, ибо я и есть зло». Для моего случая это подходило идеально, так как я принесу готцам погибель, и этим смогу ублажить кровную родню в мире мертвых. Отряд повернул в сторону бурной горной реки, и на прибрежном холме над ней мы увидели обнесенный высоким деревянным частоколом поселок Квартеронов, к которому бежало несколько молодых готцев дозорные. Мы за ними и не гнались, спокойно приблизились к этому укрепленному месту, и конные стрелки охватили его полукругом. На стене появились первые вооруженные готцы, которые благодаря дополнительной защите, плотным кожаным доспехом и круглым рогатым шлемом казались еще больше и мощнее, чем они были на самом деле. В них полетели первые стрелы шептунов. Но квартероны ответили бросками камней и выстрелами из двух станковых арбалетов. И потеряв двоих бойцов, мы отошли примерно на 350 метров, остановились, и началась работа магов. Барон Ангус Койн и его ученики слезли с лошадей, которых подхватили коноводы, а воины на всякий случай прикрыли чародеев щитами. Что применят маги, мне было неизвестно. Как сказал дядя, это будет сюрпризом. И он меня действительно удивил. В прошлом году я подарил Койну трофейную записную книжку, которую снял с тела убитого мной ассирского мага, этнического оствора, который предал свой народ. И теперь чародеи применили боевой прием из арсенала этого гада. Четверка магов взялась за руки. Ученики доверились старшему и более опытному магу. Коин потянулся к энергетическим потокам силы, которые пронизывали весь мир Кама-Нио. Из множества потоков он выбрал чистый и самый мощный и стал накачивать себя и молодых чародеев энергией дольнего мира. И продолжалось это около 2 минут. На какой-то краткий миг все вокруг затихло. Птицы не поют, лошади не всхрапывают, люди молчат. И казалось, что даже река течь перестала. А затем над головой магов появилось облако светло-желтого цвета. Газ нервно-паралитического действия, тот самый, которым ассирийский боевой чародей пытался отравить защитников перевала, прикрывающих своих беженцев. Но тогда у него мало что получилось, потому что он был один, а у остверов имелись охранные амулеты, которые рассеяли облако отравы. У нас случай другой. Готцы не люди, и редко кто из них имеет магическую защиту. Ну и кроме того, четыре мага — это не один. И вскоре налившееся цветом и ставшее из светлого темным огромное газовое облако взмыло вверх. После чего, на секунду зависнув над нашими головами, оно поплыло на поселок Квартеронов и опустилось. Чародеи разомкнули круг, и утирающий со лба трудовой пот, Коин посмотрел на меня и кивнул в сторону поселка. «Ну, как тебе?» «Мощно!» Я уважительно поклонился магу и добавил: «Быстро, эффективно и наверняка результативно. А то!» Разминаясь, дядя повел своими мощными плечами, а я спросил: «Когда можно в поселок идти?» 8-9 минут и все, этого достаточно, а потом газ рассеивается. А как быстро готцы очнутся? Учитывая массу тела квартеронов, 1 час у наших воинов есть». «Отлично». Я посмотрел на Рика Хайда, и мой голос разнесся над головами людей и лошадей. «Спешится! Впереди идут 2 бойца с гранатами. Подрываем ворота и входим внутрь. Не щадить никого. Действовать быстро и жестко. Держаться группами. 2 мечника и 3 стрелка. Хайде продублировал мои команды сотникам. Они повторили их для десятников, а те — рядовым воинам. По конному строю прошло движение. И спустя 10 минут 130 воинов и егеря, оставив позади себя коноводов, пару патрулей и притомившихся магов, приблизились к воротам поселка. Рядом со мной младшие братья, которые сжимают в руках корты, и по выражению их лиц заметно, что они рвутся в бой и мечтают о подвиге. А вот хрен там, а не подвиг. Входим и тупо режем всех, кто дышит. Затем мародерка и отход. Так что никакого геройства не намечается, а будет обычная кровавая работа, во время которой и после нее хочется блевать. И я уверен, что мои братишки свои желудки опустошат. Но это и хорошо, на всю жизнь им наука будет. Пусть и не думают, что жизнь – это рыцарский роман, где все герои, вне зависимости от того, хорошие они или плохие, поступают по правилам. «Внимание!» – кричат гранатометчики, которые отскакивают от ворот в сторону. Все воины присели на корточки, и одна за другой взорвались 2 магические энергокапсулы, которых капитан Линтер перед походом закупил 50 штук. Над нашими головами прошлась тугая ударная волна. Вверх взлетела взвесь из земли, щебня кусков дерева и травы, а створки крепких ворот со скрипом завалились на бок. Я встал, выхватил ирут и взмахнул им над головой. «Начали! Быстрее!» — поддержали меня командиры. «Живее!» Группами шептуны стали входить в поселок, а я посмотрел на Трори и Айнура. «Не отставать и все время держаться рядом со мной, а не то прогоню, поняли?» «Да», — согласился Айнур. «Как скажешь, брат», — вторил ему Трори. «Тогда вперед!» Мы прошли на территорию поселка, где уже шла резня. Воины врывались в дома, обыскивали сараи и амбары, продвигались по стенам, и повсюду были слышны звуки арбалетных выстрелов. «Дзанг!» Тетива арбалета, который держит в руках один из шептунов рядом с нами, вздрагивая, освобождает короткий болт, и метательный снаряд вонзается в голову взрослого готца с топором в руках, который, пошатываясь, выскочил на нас из-за угла просторного бревенчатого дома. Младшие Ройха смотрят на падающего врага, а я клинком указываю в центр вражеской деревни и вместе с 2 десятками бойцов по широкой улице, направляясь к дому местного старосты. Время поджимало, и следовало перебить врагов до того, как начнут исчезать последствия магического отравления.